Глава вторая. Мезозойская коровка с костяной колотушкой. У Максима бешено колотилось сердце. Неужели и вправду они переместились в доисторическое время? Девяткин огляделся. Вокруг расстилалась зеленая равнина с редкими островками высокоствольных деревьев. Вдали синела извилистая цепь холмов и тишина. В воздухе висела удивительная тишина. «Ну, как первое впечатление о мезозое?» — спросил Рябинин. «Тихо, как перед грозой. Птиц совсем не слышно. И бабочки не порхают», — встревоженно ответил Максим. «А кто же будет петь, если настоящих пернатых нет и в помине? И порхать здесь некому. Цветковых растений пока наперечет. И время бабочек еще не наступило. Осознаешь, где мы с тобой очутились? На геохронологических часах, условных, конечно, меловой период», — радостно сообщил профессор. «А все-таки где мы находимся?» «Не берусь дать точный ответ. Может быть, в Центральной Азии. Впрочем, нельзя исключать и Северную Америку. Полную ясность внесут обитатели здешних мест. Если мы повстречаем цератопсов или утконосых динозавров, значит, нас занесло в Северную Америку. А вот тербозавры и орнитомимы укажут, что мы в Центральной Азии», — торопливо добавил Максим. «Верно», — похвалил профессор Девяткина и неожиданно предложил. «Ты не против, если я буду называть тебя Максом? Короткое имя, удобно произносить в критических ситуациях. С этой минуты и я для тебя не Александр Васильевич, а Алвас». «Идет?» «Идет», — согласился несколько обескураженный Максим, но поинтересовался. «А что вы имеете в виду под критическими ситуациями?» Профессор невозмутимо пояснил. «Появление потенциально опасного объекта, например, тиранозавра. Если ты первым заметишь подобного монстра, то предупредишь криком «Алвас!» В критической ситуации, не до церемоний, понимаешь?» «Понимаю», — дрогнувшим голосом отозвался Девяткин и следом выразил сомнение. «А если тиранозавр тоже услышит мой крик?» «Конечно, услышит, но не сможет точно определить нахождение источника звука. Ты ведь знаешь, что у динозавров отсутствовали ушные раковины, направляющие на барабанную перепонку звуковые волны. Без них осуществить точную локацию звука невозможно. Главный козырь тиранозавров — острое зрение», — авторитетно констатировал профессор Алвас. «Что следует делать, если монстр нас заметит?» — не унимался Макс. «Действовать по ситуации. Либо неподвижно лежать, либо быстро бежать», — невозмутимо отозвался Алвас и, взглянув на часы, объявил. «В нашем распоряжении осталось 14 часов 30 минут. Выходим на маршрут. Цель — поиск доисторических ящеров и следов их жизнедеятельности. Направление движения — дальние холмы». Вот уже почти час они с трудом пробирались сквозь заросли папоротников, раздвигая руками пышные ваи. Ноги путались в узловатых корневищах. Было жарко и душно. По их лицам струился пот, взмокли рубашки. «Куда же подевались динозавры?» — мысленно недоумевал Макс, не решаясь спросить Алваса. Наконец, папоротниковые джунгли заметно поредели, и они оказались на светлой поляне, примыкающей к лесному массиву. «Передохнем?» — предложил идущий впереди профессор. Сделал еще несколько шагов, но вдруг поднял руку вверх и замер. Макс остановился. Алвас жестом подозвал поближе и тихо произнес: «На опушке слева, видишь?» Макс повернул голову, и по всему телу пробежала холодная дрожь. У кромки леса ворочалась темная туша, на боках и спине которой топорщились белесые шипы, больше похожие на плоские клыки. Низко наклонив голову, монстр топтался на месте, словно исполняя медленный и неведомый танец. Алвас с сияющим лицом хлопнул Макса по плечу. «Вот ты первый встречный. Впечатляет. С кем мы имеем дело? Какие будут версии?» Макс лихорадочно напрягал память, пытаясь вспомнить рисунки на страницах энциклопедий. Помолчав, он неуверенно произнес: «Кто-то из панцирных динозавров». «Браво, Девяткин! Осталось установить личность нашего визави, что позволит разобраться, на каком континенте мы оказались. Когда подойдем ближе, держи дистанцию. Хотя эта мезозойская коровка не слишком проворна, как говорится, береженного Бог бережет». Казалось, огромный динозавр не обращал никакого внимания на приближающихся путешественников. Низко наклонив голову, он будто что-то искал на земле, медленно переставляя массивные и бугристые ноги. «Почему не уходит? Он совсем нас не боится?» — удивился Максим, пристально рассматривая крупные шипы на голове динозавра. «Ты думаешь, что ему следует опасаться двуногих?» — улыбнулся Алвас. «Видишь, какая колотушка у него на хвосте имеется? Мало не покажется даже тиранозавру». Макс перевел взгляд, и его осенило. «Это анкилозавр!» Костяной булавой на хвосте отличались представители семейства анкилозавров. А у их близких родственников, ковнодозавров, такой колотушки не было. «Прекрасная память. Если перед нами анкилозавр, значит, мы находимся на территории Северной Америки», — уверенно добавил Девяткин. «Что и требовалось доказать», — подтвердил Алвас и посоветовал. «Обрати внимание, как кормится эта коровка». Макс пригляделся. Широким клювом с двумя отверстиями ноздрей на верхней половинке анкилозавр захватывал низкорослые стебли хвощей. Сделав легкое движение головой влево или вправо, срывал зеленый пучок, который мгновенно исчезал в пасти. Челюсти анкилозавра оставались неподвижными. Растительную массу он глотал, не пережевывая. «А, я понял, почему вы называете анкилозавра мезозойской коровкой. Наши коровы, когда пасутся на лугу, тоже сразу глотают траву, а пережевывают потом, когда она размягчится в желудке. Отрыгивают и пережевывают, жуют жвачку. Получается, что анкилозавры были жвачными животными». Макс недоуменно взглянул на профессора. Тот категорично помотал головой. «Ни в коем случае. Они нашли другой способ измельчать растительный корм. С помощью гастролитов, камешков размером с теннисный мяч, иногда мельче или крупнее. Не только анкилозавры, но и многие другие динозавры заглатывали подобные камешки. Гастролиты, подобно мельничным жерновам, перемалывали в желудке стебли и листья. А не проще ли сразу пережевывать корм, чем носить в желудке целый мешок камней?» — пошутил Макс. «Размер имеет значение. Чтобы обеспечить энергией огромное тело, требуется много корма. Пасть того же анкилозавра не слишком велика, чтобы вместить большие порции травы. Если учитывать время, которое потребуется на измельчение грубоволокнистых стеблей, то мы придем к плачевному для динозавра выводу. Пережевывая зеленую массу, он не сможет себя прокормить. Ему не хватит светлого времени суток, чтобы насытиться. Для него проще набить кормом полный желудок, а затем гастролиты сделают свое дело. Все измельчат, перетрут, перемелют. Что ж, подобная кормовая стратегия достаточно эффективна. По крайней мере, динозавры использовали ее на протяжении десятков миллионов лет. Заметь, как экономное движение кормящегося анкилозавра. Никаких лишних затрат энергии эта травоядная рептилия не допускает», подчеркнул профессор в конце своей мини-лекции. Макс, соблюдая осторожность, приблизился к невозмутимо пасущемуся анкиозавру, чтобы рассмотреть роговой клюв. И вот тут произошло неожиданное. Коровка сделала проворное движение и повернулась к Максу хвостом с увесистой колотушкой наперевес. Макс попытался обойти динозавра справа, но хвост, подобно стрелке на часах, двинулся следом за ним. При попытке сделать это слева, хвост немедленно последовал за надоедливым пришельцем. «Вот так штука!» Алвас с интересом наблюдал за происходящим, делая карандашом какие-то наброски в маленьком блокноте. Огорченный Девяткин прекратил водить хоровод вокруг анкилозавра и заметил: «Кажется, он принял меня за врага и желает как следует угостить своей колотушкой». Профессор, оторвавшись от блокнота, внес предложение. «Давай-ка попробуем обойти упрямца с двух сторон. Я слева, ты справа. Посмотрим, чем он ответит». Анкилозавр принял мудрое решение. Перестал щипать жесткие хвощи и, тяжело переставляя четырехпалые ноги с когтями, похожими на копыта, удалился прочь, покачивая своей грозной колотушкой. «Ну вот, испортили динозавру аппетит», — махнул рукой Алвас. Воспользовавшись моментом, Макс заглянул в профессорский блокнот и расплылся в улыбке. Из блокнота профессора Рябинина. «Динозавр был непрост, у него опасный хвост. Максу ясно с этих пор, нужен здесь тореадор». Профессор, сделав строгое лицо, прикрыл блокнот рукой. Взглянул на часы и определился. «Считаю, что мы неплохо передохнули. Теперь заглянем в редколесье. Надеюсь, что там нас ждут новые впечатления». Макс, едва остывший после неописуемых эмоций, вдруг почувствовал нежный аромат, волнами наплывающий на поляну. «Какой приятный запах! А вы говорили, что в мезозое цветков наперечет? Но здесь явно что-то цветет!» — обратился он к Алвасу. Профессор оживился. «Цветет и пахнет магнолия. Это она, красавица, одно из самых первых цветковых растений, появившихся на Земле. Здесь можно встретить все, что угодно. Доживают свой век бенетиты, пока еще не сдали свои позиции древовидные папоротники и хвощи. В рассвете голосеменные, саговники, араукарии, гинка вступили в гонку за выживание и будущие властелины кайнозоя, цветковые растения». Алвас сделал паузу и вздохнул. «Да, меловой период завершает собой мезозойскую эру. Приходит конец господства динозавров. «Их уже совсем мало осталось, только одного и видели», — вступил в разговор обеспокоенный Макс. «Не переживай, насмотримся еще вдоволь. Ты, наверное, думал, что динозавры несметными стадами всюду бродили? Эх ты, академик Девяткин!» Профессор шутливо взъерошил Максу волосы и добавил: «Пойдем магнолиями любоваться». Коли такой случай представился,